Покрытые рогожами будочки пахло курами и виднелись только смутные тени. Заглянув в будочку, Тюнкич едва слышно шепнул: «Спят». «Куры, у которых люди отбирают яйца», — невольно подумала Нобука, стоя на траве. Когда они вернулись из сада, Теруко, сидя за столом мужа, задумчиво смотрела на лампу. На лампу, по абажуру которой ползла зеленая муха. Глава 4. На другое утро Тюнкичи надел свой лучший пиджак и сейчас же после завтрака торопливо направился в переднюю. Ему надо было идти на заупокойную службу по случаю годовщины смерти одного товарища. «Подожди меня, хорошо? Я еще до полудня непременно вернусь», — убеждал он Нобука, надевая пальто. Но она, держа его шляпу в своих тонких руках, только молча улыбалась. Проводив мужа, Теруко усадила сестру у кибати и стала хлопотливо угощать ее чаем. О соседях, о посещениях репортеров, о заграничном театре, куда они ходили в Тюнкичи, им как будто было еще о чем поговорить и поговорить с удовольствием. Но Нобуко ушла в себя. Похватившись, она замечала, что сидит и отделывается ничего не значащими ответами. В конце концов, это не укрылось и от Теруко. Она тревожно всматривалась в лицо сестры и спрашивала: «Что с вами?» Но что с ней, Нобуко и сама как следует не понимала. Когда стенные часы пробили 10, Нобуко, подняв грустные глаза, сказала: «А Сюнсана все нет». Теруко, при словах сестры, тоже взглянула на часы, но с неожиданной сухостью коротко ответила: «Еще нет». Нобуко показала, что в этих словах сказывается настроение молодой женщины, присыщенной любовью мужа. От этой мысли на сердце у нее стало еще тоскливее. «Теру-сан счастлива», — полушутя сказала Нобука, пряча подбородок в воротник кимоно. Но она не могла скрыть проскользнувший в этих словах тон серьезной зависти. Однако Теруко с невинным видом весело засмеялась и сделала сердитые глаза. «Я вам покажу!» И сейчас же, ласкаясь, добавила: «Ведь и сестрица счастлива!» Эти слова больно резанули Нобука. Слегка подняв веки, она возразила: «Ты думаешь?» Возразить она сейчас же раскаялась. Изумленный взгляд Теруко на мгновение встретился со взглядом сестры. На ее лице тоже виднелось с трудом скрываемое раскаяние. Нобука с усилием улыбнулась: «Я счастлива уже тем, что ты так думаешь». Наступило молчание. Сидя под отстукивающими секунды стенными часами, они бессознательно прислушивались к бульканью котелка на кибате. «Разве братец к вам не ласков?» — немного погодя спросила Теруко боязливым шепотом. В ее голосе явно слышала сочувствие. Но в эту минуту душе Нобука ненавистнее всего была жалость. Положив на колени газету, она опустила глаза и ничего не ответила. В газете, как и в тех, что в Осака, писали о ценах на рис. В это время в затихшей столовой раздался еле слышный плач. Нобука оторвалась от газеты и увидела за кибати сестру, закрывшую лицо руками. «Не надо плакать». Но Теруко, несмотря на увещевание сестры, все не переставала плакать. Чувствуя жестокую радость, Нобука молча смотрела на вздрагивающие плечи сестры. Потом, как будто боясь, чтобы не услышала прислуга, нагнулась к Теруко и тихо проговорила: «Если я виновата, прости. Если только Теру-сан счастлива, это мне всего дороже, право. Если только Сюн-сан любит Теруко». Пока она так говорила, голос ее под действием собственных слов постепенно смягчился. Тогда